Пришествие Христа. Сегодня мы рассмотрим некоторые удивительные пророчества в Библии о нас самих. Да, библейские пророчества говорят о нас. Они говорят нам, где мы будем в будущем и что мы будем делать. Во всем мире возрожденные верующие ожидают скорого пришествия Господа Иисуса Христа с неба. На основании тщательного изучения Священного Писания не останется ни одного пророчества неисполненным перед пришествием Христа за нами. Церковь Божия будет скоро окончена, и тогда Господь придет за нами. Его пришествие будет событием, когда все верующие соберутся к Нему. Второе послание к Фессалоникийцам, 2 глава, 1 стих говорит: «Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему». Давайте посмотрим, что пророчество говорит о нас. Послание к Ефесянам 5 глава с 25 по 27 стих является великим пророчеством о церкви, которая состоит из всех возрожденных верующих, которые жили, начиная с Пятидесятницы. Деяния апостолов 2 глава. Это пророчество говорит: «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славною церковью, не имеющей пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна». Начиная со дня Пятидесятницы, в Деяниях апостолов 2 главы, Бог строит церковь. Придет день, когда Он окончит этот труд. Церковь будет готовая, святая, не имеющая пятна или порока, будет такою церковью, какую Он планировал. Когда Господь оставил небеса, сойдет на воздух и призовет всю церковь себе из мира, чтобы соединилась с ее главою. Какое радостное, триумфальное событие для Господа Иисуса, когда Он соединится с церковью в ее вечном великолепии. Мы будем включены в этой великой кампании, если мы являемся истинными верующими. Мы говорим об этом пришествии Господа Иисуса, чтобы восхитить нас и чтобы мы были с Ним, как Его втором пришествии. Его первое пришествие было Его воплощение, когда Он оставил Свою славу на небесах и пришел на землю, чтобы умереть как Бога-человек, как заместитель для грешных людей. Его смерть приобрела спасение для всех, кто верует в Него. Первое послание к Фессалоникийцам, 4 глава, с 15 по 18 стих, является другим важным предсказанием о пришествии Господнем за церковью. Оно говорит: «Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, встретение Господу на воздухе. И так всегда с Господом будем. Итак, утешайте друг друга сими словами». Что произойдет, когда Господь придет за церковью, повлияет на всю церковь, а не только на часть ее. Священное Писание показывает, что вся церковь включена в этот самый момент. Пророчество, которое мы только что процитировали, говорит: «Потом мы, оставшиеся в живых», то есть все верующие, живущие на земле в то время. Она также упоминает «и мертвые во Христе», что означает «верующих, которые умерли». Вся церковь включена в тот же самый момент в событии восхищения. Первое послание к Коринфянам, 15 глава, 51 стих говорит: «Не все мы умрем», что означает, что не все члены церкви умрут к тому времени, когда придет Христос. «Но все изменимся», то есть обоя, оставшиеся в живых члены и воскресшие члены, что означает вся законченная церковь до ее последнего члена. Верующие других веков воскреснут в их назначенное время, чтобы служить Господу по их призванию. Наше призвание служить Ему, как славная Церковь Божия. Нам необходимо признать, что пришествие Господа за церковью является частью тайны, впервые открытой апостолу Павлу. Относительно этого пришествия апостол Павел написал: «Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся вдруг во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубят, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся, ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие». Первое послание к Коринфянам, 15 глава, с 51 по 53 стих. Апостол Павел не нуждался в специальном откровении о пришествии Христа судить мир. Это пришествие упоминается в Ветхом Завете много раз. Оно является одним из важных предсказаний Ветхого Завета. Сошествие Христа на воздух, восхитить свою церковь, было тайной и неупомянутой в Ветхом Завете. Апостол Павел сказал, что пришествие Христово за церковью было открыто ему Господом. Он говорит: «Ибо сие говорим вам Словом Господним». Первое послание Фессалоникийцам, 4 глава, 15 стих. Божья цель в драматическом удалении всех верующих из земли троякая. Во-первых, подобно воскресению и вознесению Христа, Бог приведет церковь на ее предназначенное на небе место, одесную самого себя. Таким образом, Он ясно покажет соединение церкви со Христом. Прочитайте для себя послание к Ефесянам, 2 главу с 4 по 6 стих. Во-вторых, Христос будет судить церковь на небе по ее делам. После этого суда церковь будет готовая для служения и царствования и совершения суда с Ним. В-третьих, удаляя церковь из этого греховного мира, Господь Иисус избавит ее от гнева Божия, который прольется на мир во время великой скорби. Первое послание к Фессалоникийцам, 1 глава, 10 стих говорит: «И ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева». Будем помнить, что Христос придет за Своей Церковью перед периодом великой скорби. Он придет со всей Церковью после периода великой скорби для того, чтобы Церковь с Ним судила мир. Когда посредством суда над Церковью по ее делам Господь приготовит Церковь для Своего служения, тогда Он вернется для важного дела – судить мир. Он придет в мир, который поклоняется зверю и убивает святых. Когда Он окончит свой суд с неба, как предсказано в книге Откровения, Он сойдет на землю с небесными воинствами. Об этом пришествии мы будем беседовать позже. Во время пришествия Христа за церковью наше искупление будет законченным, потому что в то время мы получим искупление наших тел. Мы уже обладаем искуплением наших душ, и мы безопасны во Христе. Мы ожидаем, чтобы Господь преобразил наши тела, как Он обещал. Послание к Римлянам, 8 главе, 23 стихе апостол Павел написал: «И не только она, то есть вся тварь, но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления искупления тела нашего». Послание к Филиппийцам, 3 глава, с 20 по 21 стих говорит: «Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, которой Он действует и покоряет себе все». Священное Писание учит о близком пришествии Христа, чтобы восхитить свою церковь. Близость означает, что это событие близко и даже может произойти в любой момент. Плотские коринфские верующие ожидали его пришествия. Духовные филиппийцы тоже ожидали его, и также молодые фессалоникийцы. Близость восхищения церкви была твердым убеждением ранней церкви. Близкое пришествие Христа за Церковью представляет невозможный вход Церкви в период Великой Скорби. Если бы Великая Скорбь была нашей участью, то тогда мы не потеряли нашу благую надежду на встречу со Христом на воздухе. Мы могли бы только ожидать ужасных событий, которые бы постигли нас. Осторожное, буквальное толкование Священного Писания показывает, что пришествие Христа за Свою Церковью будет определенным славным событием, совершенно отдельным от Его пришествия судить мир. Апостол Иаков увещевает: «Итак, братья, будьте долготерпеливы до пришествия Господня. Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли и для него терпит долго, пока не получит дождь ранний и поздний. Долготерпите и вы, укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне приближается. Аминь».